Монахи, избивавшие те, кто осмелился с ними не соглашаться, были печально известны в нескольких синодах. Метод укрепления церковной доктрины путем вколачивания в головы работал как минимум не хуже, чем логическая аргументация. Шава его не одобрял, хотя и признавал его убедительность. Однако он не желал, чтобы буйные монахи колотили его. Прилад начал рассказывать, какой он миролюбивый человек, мол, даже не помнит, когда в последний раз с кем-либо дрался. Но скольких людей он убил с тех пор, как хаморы вторглись в Эдес, он ж потерял им счет. — И одну женщину, — мысленно добавил Шава, — я убил женщину. Мужчина, который выглядел как фермер, приехавший в город продать спаржу, сунул голову в дверь таверны и с удивлением моргнул, увидев, что Шава здесь единственный посетитель. Поморгав, все-таки вошел. — Похоже, мне тут недолго придется ждать кружечку вина, — заметил он. — Ты прав, приятель, недолго, — заверил его буфетчик. — Вот видишь, все меняется, — сказал Маршава. — И это тоже хорошо, — решил буфетчик. — Могло быть и хуже. — сообщил Маршава. Буфетчик так и не узнал, насколько прилад был прав. Ршава выехал из Девелтоса, испытывая одновременно облегчение и беспокойство. Ни Горит, ни другие задиристые монахи его больше не потревожили. Если они с пьяну и затеяли драку, пока прилад находился в городе, то сделали это в другой таверне. Но комбинация столь агрессивной преданности Фосу и такой же Стиляну подействовала на него угнетающе. Ршава постарался как можно быстрее потратить монеты с изображением Стиляна. Обладание ими не будет преступлением, когда он окажется в тех краях, где поддерживают Малина, потому что по качеству они не отличаются от монет, отчеканенных законным автократором, но они могут стать причиной лишних расспросов. Ршава не хотел создавать впечатление, будто поддерживает бунтовщика. Западнее Девелтоса дорога превратилась в настоящую магистраль. По сравнению с ней все дороги севернее за Истрийских гор были лишь тропами с колеями от повозок. Причину этого Ршава тоже понял. Дорога на запад из Девелтоса вела прямиком в столицу, а те, что севернее гор, не вели никуда конкретно. Во всяком случае, так все выглядело для человека, родившегося и выросшего в столице. Вскоре он принюхался и поморщился. Прилад узнал этот запах разложения, с которым он уже ознакомился по другую сторону гор. Здесь, однако, вонь была сильнее, а это означало, что поле сражений было больше. Скорее всего, здесь Малин победил Стиляна. Тот день, когда известие об этой битве достигло Скопенцаны, Ршава подумал, что теперь все будет хорошо. Он хрипло рассмеялся. Это лишь свидетельствовало, каким дураком он был. Часть трупов на этом поле была торопливо захоронена в братских могилах. Прилад увидел холмики, еще не успевшие зарасти травой, кустами и цветами. Другие остались лежать там, где пали. Это, конечно, мятежники. Победители своих похоронили. Однако про убитых лошадей никто не подумал. Их большие скелеты было легче заметить в густой молодой траве, чем кости людей. Шава слегка нахмурился. На поле боя севернее за Истрийских гор ни одна из сторон не похоронила своих мертвецов. И что это означает? Наверное, что ни одна из сторон не одержала даже нечто близкое к победе. Люди убивали друг друга, пока их не стало тошнить от убийств, а потом разошлись. А потом те и другие наверняка возблагодарили владыку благого и премудрого, — сказал Шава и вновь рассмеялся, ощущая во рту полынную горечь. — Ну как может любой человек, у которого осталась капля здравого смысла, поверить, будто Фос имеет хоть какое-то отношение к этим бойням? Что бы ни произошло на полях с владыкой благим и премудрым, это никак не связано. — Нет. То, что произошло в подобных местах, несомненно, связано со Скотосом, а не с Фосом. Теперь для Ршавы это было настолько очевидно, что он изумился. Как можно было так долго оставаться слепым? Но еще большему удивился тому, что так много видит сеанс слепо до сих пор. Если они придут сюда и посмотрят на это поле, то больше не останутся в неведении, иначе и быть не может. Ни один человек, увидевший то, что остается после сражения, уже не сможет дальше верить, что владыка благой и премудрый управляет всем, что происходит в мире. Ведь не сможет. Сама эта мысль оскорбляет разум. Разве не так? Покачивая головой и размышляя о глупости, недостатках, самообманах и невежестве человечества, Ршава ехал дальше, продолжая чувствовать вонь с поля сражения, которая глубоко проникла в его ноздри. Человек с хорошим обонянием способен отличить, какое мясо жарится, свинина или говядина. Может ли этот человек с хорошим обонянием отличить запах гниющего солдата от запаха гниющей лошади? Шава не удивился бы, узнав, что такое возможно, но был вынужден признать, что сам не в силах уловить подобные отличия. Движение по дороге не отличалось оживленностью. Скорее всего, в нормальные времена любая дорога, ведущая в столицу, была битком забита людьми и повозками. Но времена от сейчас и были ненормальными. Страх перед соперничающими армиями, вероятно, еще перед бандитами, заставлял людей отсиживаться по домам или хотя бы держаться подальше от дорог. На расстоянии примерно дневного перехода к западу от Девелтеса прилад выехал к дорожной заставе. Она выглядела не очень внушительно. Полдюжины всадников по одну сторону дороги и столько же пеших лучников по другую. Как бы нехотя, но тоном, не допускающим никаких возражений, один из всадников сказал: «Остановитесь, святой отец!» Шава заметил, что солдаты насторожены куда более, чем хотят казаться. И он не был уверен, что успеет проклясть их настолько быстро, чтобы убить, прежде чем хотя бы один из них не выстрелит в него. Стараясь придать голосу максимальное спокойствие, он спросил: «По какому праву вы меня останавливаете?» «Именем автократора», — ответил кавалерист. «Ответьте-ка на несколько вопросов. Можете ехать дальше». «Именем какого автократора?» — подумал Шава. Солдат умышленно не назвал имя. Прилад заставил себя кивнуть. «Тогда спрашивайте». «Кто вы, куда едете, откуда?» «Мое имя Кубац. Как вы сами видите, я священник. Если это люди из Тилиана, похоже на то, Ршава не хотел называть свое настоящее имя. Я из Паданда, что на северо-востоке. Мне удалось спастись от бандитов, когда я переезжал через горы, а еду я в столицу». Ршаве не хотелось этого говорить, но он решил, что солдат посчитает его лжецом, услышав иной. Ведь любой человек, выехавший из Девелтеса на запад, наверняка держит путь в столицу. Кавалерист нахмурился. «Парни, кто из вас что-нибудь знает об этом Панданде?» — спросил он товарищи. К облегчению Ршавы никто не отозвался. Солдат вновь обратился к нему. «Кто законный автократор Едисян?» «Да, интересный вопрос. Скорее всего, это люди Стилиана, но полной уверенности у Ршавы нет. А неправильный ответ станет фатальным. Уже в этом он не сомневался, и прилад сварливо ответил: «А мне все равно». Его слова удивили и кавалериста, который его расспрашивал, и всех остальных, как пеших, так и конных. И Шава пояснил: «Я скажу, что меня заботит, не сомневайтесь. И заботит не только меня, а всех в Паданде. Мы там считаем, что тот из них, кто первый выгонит этих вонючих хоморов, и есть законный автократор, а второй — чума ему на голову». Он стал ждать, надеясь, что разыграл сценку достаточно убедительно. Даже если это не так, лучше он вряд ли не сможет. «Да ты, оказывается, наглец, святой отец!» — заметил тот, кто его допрашивал. «И какое у тебя дело в столице?» «Какое дело? Синод, разумеется!» — ответил Шава, как человек, точно знающий, о чем говорит. В столице практически всегда собирался то один, то другой синод. А если этот кавалерист не знает, какой именно, это выставит его невежественной деревенщиной. Солдат опять переглянулся своими товарищами. Некоторые из них улыбались, двое с трудом удерживались от смеха. Кавалерист махнул рукой: «Проезжай, священник! Астилиан выкорчует этих кочевников, как только выиграет войну. Можешь на это рассчитывать. Да будет так!» Сжав коленями бока лошади, Ршава тронул ее с места. Он даже не позволил плечам опуститься и показать, какое облегчение он испытывает. Прилад чувствовал, что любое проявление слабости заставит солдат пленить его. Спина у него зачесалась и свербел еще долго после того, как он отъехал на расстояние полета стрелы. А сколько еще таких застав ему предстоит уболтать на пути к столице? Стилиан одержал победу под Имбросом, к западу отсюда. Вероятно, все еще контролирует этот кусок территории. Вероятно, да. Шаре не доводилось слышать, что Малин вытеснил его оттуда. Но Малин правит в столице. Он также удерживает какие-то земли возле города. Его солдаты тоже будут чрезмерно любопытны. Им я могу назвать свое имя и должность, это уж кое-что. Но сперва надо будет убедиться, что это люди автократера. Аршава отнюдь не хотел, чтобы солдаты Стиляна пленили его и сделали заложником. Он криво усмехнулся. Если им это и удастся, они мало что выгодуют. Малин ответит, что они могут делать с Аршавой все, что им угодно, и займет своими делами, забыв о нем уже через минуту. Разумеется, будет так. Ведь после отъезда в Хэппенсану Аршава не видел своего родственника, да и прежде не были ни близки. Малин был осторожным и заботливым администратором, но никто и никогда не мог обвинить его в излишней образованности, а ничто прочее для Ршавы значения не имело.